Блок 3. Учеба в Германии. Первые труды. Всякое серьезное религиозное движение получает развитие на основе ясно выраженного вероучения и хорошо организованной братской жизни единоверцев. Сознавая эту насущную нужду, Тифлисская община в 1875 году направляет Василия Павлова в Гамбург для практической стажировки и углубления богословских знаний. Выбор пал на Василия не случайно. Необыкновенные способности одаренного юноши и высота духовной жизни были очевидны для многих, но наиболее дальновидным был Мартин Кальвейт. Он настоятельно убеждал и советовал дать возможность Павлову всесторонне расширить общехристианский кругозор. Неотрывно занимаясь изо дня в день, Павлов уже основательно знал немецкий язык, имел солидную образовательную подготовку и жаждал духовной интеллектуальной учебы. Для поездки за границу требовалось преодолеть кое-какие трудности. Верный своему обету отец Павлова беспрепятственно благословил сына на изучение Божьей премудрости, выделив ему на дорогу денежные средства. Длительные мытарства были связаны с оформлением заграничного паспорта. Ведь русским верующим неправославного исповедания не дозволялось выдавать паспорта даже для путешествия в отдаленные районы России. Целых полгода Павлов стучался в двери различных государственных учреждений, и в апреле 1875 года ему удалось все-таки получить заграничный паспорт. В Германии посланца русских баптистов встретил Иоганн Герхард Анкин. В благообразном 70-летнем старце Павлов сразу почувствовал великого апостола Германии. Бог поручил Анкину дело просвещения европейских народов светом Евангелия. Вся его жизнь была наполнена сложными духовными исканиями и борьбой за право свободной евангельской проповеди. Он родился 2 января 1800 года в герцогстве Ольденбургском. Воспитываясь в традиционной протестантской семье, Анкин по достижении 13-летнего возраста был конфирмирован в лютеранской церкви. Вскоре судьба забросила его на 10 лет в Шотландию. Анкина интересовала духовная жизнь англичан. Он обходил все церкви, обращая внимание на качество служения представителей различных вероисповеданий. Живая проповедь в методистском молитвенном доме перевернула душу Анкина. Слова Писания: «Так ныне нет никакого осуждения тем, которые живут не по плоти, но по духу», будили глубокие размышления. Как жить по духу? Можно ли усмирить вожделение плоти? Законнический путь несовершенен, остается путь благодати через веру в искупительные заслуги Христа. Вернувшись в 1823 году на родину, он поселился в Гамбурге, ощутив побуждение свыше к проповеди Евангелия. Всецело погрузившись в учение Христа, он пытается осмыслить правильность крещения младенцев. Размышляя над призывом Христа «Кто будет веровать и креститься, спасен будет», он не решился крестить своего первого ребенка, отложив обряд крещения до появления сознательной личной веры. В проповеди Анкина зазвучала еще одна нота – крещение по вере. Не найдя сразу в родном отечестве единомышленников, он обратился к баптистам Шотландии и Англии. Их совет носил двоякий характер. Либо крестить самого себя, как это сделал английский баптист Джон Смит, или приехать в Англию и принять крещение. Когда слух о переживаниях Анкина дошел до баптистов Америки, профессор Гамильтонского колледжа Сир срочно выехал в Германию. И 22 апреля 1834 года Анкин, его жена и 5 других верующих, исповедав Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, вошли в воды реки Эльбы. Крещение преподал Сирс. Так родилась баптистская церковь и в Гамбурге, пастором которой стал Анкин. Немало пришлось претерпеть гонения основоположником нового исповедания. Сам Анкин изведал прелести тюремного острога. Неожиданно отношение к баптистам резко изменилось. Обстоятельства сложились, как в известной поговорке: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Сильный пожар в Гамбурге весной 1842 года оставил без крова множество жителей. Добившись приема у сенатора, Анкин решительно заявил, что готов предоставить большой чердак амбара, где собирались верующие, для погорельцев. И власти, и простой народ убедились в том, что баптисты — люди не зловредные, а добросердечные и мирные. В 1858 году община Анкена получила официальное признание в правительственных кругах. Горе духом миссионерского служения Анкена воспылал ревностью умножить семью европейских баптистов. При его содействии возникли первые баптистские общины в Дании, Голландии, Швеции, Франции, Польше, Румынии, Венгрии, Испании, Италии, Чехословакии, Югославии, Болгарии и Латвии. Анкен не единожды бывал на российской земле. Как защитник человеческих прав страждущих и униженных, Анкен появился в России осенью 1864 года. Он ходатайствовал перед высшими властями о предоставлении свободы исповедания баптистам в Прибалтике. Через 5 лет Анкен трудился на юге Украины. Он проповедовал в Старом Данциге, крестил там группу обращенных немцев, рукоположил в Эйнлаге пресвитера А. Унгера, наставник А. Лепа и 2 деканов. Меннонита Унгер несколькими годами раньше вел оживленную переписку с Анкеном, обсуждая евангельское учение о крещении по вере. Опасаясь животворного влияния проповеди Анкена на православное население, царская полиция не выпускала благословенного Божьего посланника из поля зрения, наблюдая за его деятельностью недремлющим оком. Анкен действительно проповедовал и крестил немцев в Данциге, но никого из православных не совратил, докладывал полицмейстеру исправник Елисаветградского уезда. Духовное образование Анкен считал краеугольным камнем истинного просвещения. Еще в 1824 году он открыл первую в Германии воскресную школу. Трактатное общество, созданное Анкеном через 2 года после принятия крещения, вскоре превратилось в большой издательский отдел немецких баптистов. Не имея возможности во время посещения России непосредственно общаться с русскими верующими, Анкен был очень обрадован встрече с Павловым. Обучение молодого служителя осуществлялось по свободной программе. Анкен закрепил за Василием специального преподавателя универсала Петера Вильрата, который занимался с ним изучением богословских дисциплин, совершенствованием немецкого языка и делился опытом евангельской работы. Немецкие братья жили в напряженном духовном ритме. Павлов часто беседовал с Анкеном, детально обсуждая составленное им гамбургское исповедание веры баптистов, слушал его вдохновенные проповеди в больших собраниях, старался попасть на библейские конференции в Бремене. Всего 1 год постигал Василий Гурьевич опыт служения немецких общин, но эти краткосрочные штудии обогатили его как проповедника Евангелия. Пытливый ученик из России понравился Анкену. «Этот человек с большими способностями минус», — говорил Анкен друзьям. «Он отлично владеет своим родным языком и почти так же хорошо немецким. С Божьей помощью он окажет своим соотечественникам большую услугу». И вот настал день, когда Анкен, прославляя вечного Бога благоговейно, возложил руки на юного собрата, посвятив его на миссионерское служение. Вернувшись в Тифлис, Павлов сразу же засел за переводческую работу. Он перевел на русский язык текст гамбургского исповедания веры баптистов. К приезду Павлова община численно возросла, в ней теперь насчитывалось 40 человек. Среди новообращенных членов церкви Павлов увидел и своих родителей. Вместе с другими молоканами они осмелились сделать решительный шаг, выйдя за круг личных предубеждений. Постоянный наблюдатель жизни тифлисских баптистов священник Николай Калистов отмечал все вехи на пути становления общины. После окончания курсов в Гамбурге и возвращения в Тифлис Павлов ведет свое дело, успешно приобретая все новых и новых чад в свою общину, писал Калистов. Небольшой дом молитвенных собраний, бывший на Песках с прибытием Павлова, вскоре оказался тесным, и теперь богослужение их открыто на видной улице в бельэтаже большого дома, принадлежащего Воронину и стоящего бок о бок с православной церковью. К баптистам присоединился триестовский учитель гимназии, преподаватель духовной семинарии, выпускник Петербургского университета, сотрудник редакции местной газеты. Он знает английский, немецкий и французский языки, ездил в Петербург, познакомился там с лордом Редстоком, евангельским проповедником из Англии. Триостовский устроил в Тифлисе воскресную школу на 100 учеников, готовит для издания сборник духовных песен. Тифлисская община – самостоятельная центральная, и подчиняются окрестные группы баптистов в селениях Горе, Воронцовка и других местах. По воскресным дням тифлисские баптисты проводят библейские беседы. Однажды я был приглашен Тресковским. Читали восьмую главу из книги пророка Исаии. Возлюбленные братья, не стесняясь, каждый из вас может обсуждать и делать возражения на рассматриваемую главу, услышал я из уст проповедника. Быть может, я не так понимаю слова пророка, поэтому каждый из вас, если пожелает, может поделиться своими мнениями о разбираемых стихах. Я включился в беседу. Они сказали, что разговор мой и возражения им понравились и что это произвело на сидящих прекрасное впечатление. Воронин просил даже на чай к себе. Подобные библейские беседы и собрания весьма приятно было бы встретить в среде нашего православного духовенства. В октябре 1876 года Павлов с проповедником общины Семеном Родионовым выезжает сеять слово жизни в малаканские селения Закавказья. Престарелые воронцовские малакане встретили баптистских проповедников настороженно. Павлов вызвал особые подозрения. Бывший малаканин и вдруг стал баптистом. Мыслимо ли это? Подобает ли хорошему человеку изменять вере отцов? Тут что-то не то. Опасливо озираясь на гостей, старцы не разрешили Павлову проповедовать в большом собрании. Среди жителей села нашлось немало доброжелательно настроенных малакан, которые не побоялись впустить к себе домой странствующих проповедников. Теплые молитвенные общения ободрили путников, ведь самая трудная дорога была еще впереди. Двигаясь на лошадях и валах по тяжелым горным перевалам, они вступили на древнюю армянскую землю. В Ереванской губернии посетили селение Воскресенку Никитини Дилижанахты, в Елисаветпольской губернии Михайловку и Новосаратовку. В Михайловке Павлов крестил одну супружескую чету. От станции Дзигам на почтовых перекладных лошадях достигли Бакинской губернии по сети в город Шимаху, селение Чухур-Юрт, Пришипново, Ивановку, Андреевку, Николаевку и город Ленкарай на Каспийском море. 40 душ в Ленкарайне приняли благую весть, засвидетельствовав свою веру через водное крещение. Глубокое богоискательство пришлось не по нутру злым силам. Они мгновенно ополчились на служителей Господних. Ретивые исполнители недоброй воли поспешно состряпали донос уездному начальнику о том, что приезжие проповедники распространяют якобы лютеранскую веру. Павлова и Родионова повлекли в полицию, где отобрали у них паспорта и приказали ехать домой, по пути отмечаясь у уездных начальников. Из местечка Агдаш Елисаветпольской губернии к ним приставили конвойных солдат. На одной из почтовых станций конвоиры отстали, и проповедникам пришлось самостоятельно устраиваться на ночлег в Елисаветпольской гостинице. Отдых был недолг. В полночь окна и двери загремели от мощных солдатских кулаков. Арестанты сбежали. Арестанты. С таким объяснением приступили конвоиры к испуганному хозяину гостиницы. Остаток ночи у комнаты Павлова и Родионова неотлучно дежурил человек. Утром местный начальник неожиданно распорядился снять конвой до Тифлиса. Братья ехали без всякого сопровождения. В Тифлисе им предписали явиться в полицию и дать подписку о нераспространении лютеранской веры. Не имея никакого отношения к лютеранской церкви, Павлов и Родионов без смущения зафиксировали это на бумаге. Начавшаяся в 1877 году война с Турцией заставила обратить внимание на баптистов князя Воронцова. Кавказский наместник через специальное воззвание призвал сектантов к служению милосердия. Тифлисская община выделила для добрых дел на полях сражения двух сестер-сиделок и двух санитаров: Анастасию Павлову, Екатерину Капранову, Николая Порошина и Емельяна Скороходова. Самостоятельная христианская благотворительность баптистов была замечена общественными организациями, и впоследствии Кавказское окружное управление общества Красного Креста наградило общину знаком «Красный Крест». Местные власти не воспрепятствовали тифлисским баптистам арендовать большой зал в удобной части города для богослужебных собраний. Число слушателей слова жизни из интеллигенции возрастало с каждым днем. Братьев В.Г., Павлова С.Т., Родионова Н.И., Воронина Э.М., Богданова М., Мазаева М.К., Клевейт община избрала в состав церковного совета. Произошли изменения и в личной жизни Павлова. 13 декабря 1877 года он вступил в брак с Татьяной Ивановной Скороходовой. В своей автобиографии Василий Гурьевич сообщает об этом очень скупыми словами: «В конце этого года я женился». Свидетельство о браке, сохранившееся в архиве ВСИК, дает более развернутую информацию. Тифлисский гражданин Василий Гурьевич Павлов и горийская гражданка Татьяна Ивановна Скороходова, явясь в полицейское управление, заявили о желании записать в сию книгу брак свой по расколу, причем дали подписку в том, что они оба принадлежат к расколу от рождения и не состоят в браке совершенном по правилам православной церкви и по обрядам другого признаваемого в государстве исповедания. В 1879 году Павлов получил приглашение из Владикавказа от брата Э.М. Богданова. Член церковного совета Тифлисской общины Богданов переселился на Северный Кавказ, желая трудиться на ниве благовестия. Новообращенные души стремились как можно быстрее исполнить святую заповедь Христа о крещении. Для совершения священнодействия требовался не только духовно сильный, но и физически крепкий человек, так как вода в Тереке холодна, да и места со спокойным течением почти не встречаются. У городской мельницы, где образовался небольшой заливчик, собралась пестрая толпа народа. Вместе с крещаемыми пришли их друзья-знакомые. Стоя по грудь в воде, громко и торжественно Павлов задавал вопрос новообращенным: «Веришь ли, что Иисус Христос есть Сын Божий?» «Верую». Один за другим решительно исповедовали свои убеждения приходящие. Радость верующих сникла из-за того, что отважный креститель был схвачен полицией. В первую ночь в камеру, где сидел Павлов, полицейские старательно подсовывали уголовных элементов: пьяниц, воров, бандитов. Во вторую ночь его сокамерниками оказались проштрафившиеся пожарные. Не успев как следует оглядеться в новой обстановке, Павлов после трех дней был выпущен на свободу. 12 сентября 1879 года царское правительство обнародовало так называемый Маковский циркуляр о духовных делах баптистов, который содержал мнение Государственного совета, утвержденное царем и подписанное министром внутренних дел Маковым. Баптисты на основании статьи 44 основного государственного закона беспрепятственно исповедуют свое вероучение и исполняют обряды веры по существующим у них обычаям. Избираемые баптистами духовные наставники могут совершать обряды и произносить проповеди не иначе, как по утверждению их в сём звании губернатором. Негласные инструкции толковали этот закон однобоко: он должен распространяться только на иностранных подданных и на русских баптистов, которые вышли из лиц неправославного исповедания. Члены Тифлисской общины были выходцами из Малакан, и община получила возможность официального признания со стороны властей. 17 августа 1880 года в Тифлис приехали гости братья-служители: одесский пресвитер Август Либек и петербургский проповедник Иван Каргель. В воскресенье после утреннего собрания вся община осталась на членское собрание. Либек и Павлов в молитвенном сосредоточении стояли за столом лицом к верующим. «Дорогие братья и сестры, согласны ли вы открыть общину? Если согласны, то какое наименование вы желаете дать ей?» — начал говорить Либек. «Да мы согласны», — ответил Павлов. «У нас есть печать, на которой написана Первая Тифлисская община баптистов». «Как же тогда будет именоваться община Воронина?» — спросил Каргель. Услышав фамилию всем знакомого проповедника, многие смущенно опустили головы. «Пусть будет Вторая», — раздались неуверенные голоса. «Хорошо, оставим название без изменения», — продолжал Либек, взяв в руки круглую печать. «Признаете ли вы существование вашей общины делом Божиим?» Точка. «Да». В один голос громко ответило собрание. «Всякая община имеет свое исповедание веры, оно не ставится выше слова Божия, но служит знаком согласия для членов церкви. Знакомы ли вы с вероучением?» «Да», — подтвердило большинство. «Признаете ли вы Господа Иисуса Христа верховным главой церкви?» В зале снова звучит громогласное «да». «Желаете ли вы присоединиться к союзу общин сознательно крещенных христиан в Германии, Дании, Швейцарии и России?» Объясните нам, пожалуйста, каковы основные цели и задачи данного союза? Попросил Василий Гуриевич. Международный союз организует братскую помощь и миссионерское служение. Мы не против. Надо одной семьей жить. Христос призвал нас к единству. Единодушно соглашается община. На торжественном богослужении вечером Либека Каргель рукоположили Павлова пресвитером, Родионова учителем, Эмза Ива Андрея и Кальвейта диаконами. Все 15 разделов Гамбургского исповедания веры баптистов были еще раз оглашены собранию как основные принципы организационной деятельности и духовной жизни последователей Иисуса Христа. Губернатор зарегистрировал Павлова в качестве духовного наставника. Утверждение от властей получил и Воронин, который в это время руководил другой баптистской общиной в Тифлисе. Печальное разделение произошло из-за вопроса о ростовщичестве. Вопросы финансовых отношений тревожили многих верующих. Бедным, которые берут взаймы на необходимые нужды, давать деньги в рост погрешительно, но с богатого, берущего деньги на расширение своего занятия, брать умеренный процент непогрешительно, решило большинство делегатов на межобщинных конференциях. Природная тяга к торгово-коммерческой работе удерживала Воронина на неопределенных противоречивых позициях. Заверив братьев, что грех любостяжания не власти над ним, он все так и не избежал увлечения мамонной. При удобном случае он поспешил вложить свои средства в ростовщическую компанию, не разобравшись как следует с ее финансовыми операциями. Узнав об этом, Павлов тут же потребовал отлучения Воронина. Вопреки своему убеждению, которое он сильно утверждал на бывшей здесь конференции, не брать какие-либо проценты с кого бы то ни было, Воронин сделался пайщиком ростовщической компании, занимающейся выдачей суд за высокие проценты. «Он внес 1000 рублей и заседает в судном комитете», — объяснял Василий Гурьевич верующим. Когда Воронину объявили решение церкви об отлучении, он вышел из себя. «Я знаю, вы отлучили меня по злобе. Это все сделал Павлов, мальчишка. Я поставил его на ноги, вывел в люди», — резко выкрикивал Никита Исаевич, бросая недовольные взгляды на торопевших единомышленников. «Мой капитал двигает всеми делами общины. Я дал вам помещение в своем доме безвозмездно. Я отказываю вам теперь в квартире. Только тот, кто согласен со мною, пусть приходит сюда». Не желая раздражать возмущенного хозяина, Павлов и его единомышленники перенесли собрание на русский базар в дом бывшей армянской семинарии. Какая-то часть бывших молокан, привыкших к оборотистым делам в житейской практике, не согласилась со строгими мерами церковного наказания и последовала за Ворониным. Направив заявление приставу 8-го Чугурецкого участка, Воронин просил открыть вторую общину и утвердить его в звании пресвитера, а капитона Щербаева в служении диакона. Гражданское начальство удовлетворило настойчивые просьбы Воронина. Горький корень, взрастивший худые плоды в Тифлисе, заразил духом разногласий другие общины на Кавказе. В адрес тифлисских братьев полетели оскорбительные письма от верующих Баку и Владикавказа. Они обвиняли служителей тифлисской общины, возглавляемой Павловым, в несправедливости, гордыне и неразумных действиях. Составляя ответы, Василий Гурьевич терпеливо разъяснял несогласным, что они поступили точно по Слову Божию, так как Библия строго осуждает ростовщические притязания. Он приводил выдержки из исторических и пророческих книг Священного Писания, где налагаются строгие запреты на подобные деяния. Больше года держалась глухая стена отчуждения между двумя общинами. К марту 1881 года болезнь стала отступать. Воронин смирился, увидев свои поступки в свете Евангелия. Забыв о разнице в возрасте, он сделал первый шаг к примирению с Павловым. Он пришел домой к Василию Гурьевичу вместе со своей женой Екатериной Кузьминичной. «Брат, прости меня, я виноват», — склонив голову, заплакал Никита Исаевич. «Я был неправ, впредь Богом и тебя оскорбил. Я предавался недостойным занятиям. Мои друзья тоже желают соединиться с вами и с вашей общиной. Бог свидетель, в моем сердце нет обиды на тебя, брат», — сказал Василий Гурьевич, вставая из-за стола. «Простим друг друга во имя Иисуса Христа. Пусть мир Божий никогда не покидает нас». Помолившись Господу, они обменялись святым целованием. Рассказав в церкви о встрече с Ворониным, он предложил рассмотреть просьбу Никиты Исаевича на членском собрании. Воронину поставили на вид выполнение трех условий: признать отлучение действительным, сложить с себя должность пресвитера и оплатить долги. Никита Исаевич беспрекословно согласился принять эти требования. 18 июля 1882 года он был восстановлен в членстве Первой Тифлисской общины. С 1880 года верующие Закавказья стали устанавливать контакты с южнорусскими баптистами. Основным посредником был В.Г. Павлов, приглашенный осенью 1880 года А.А. Стояловым в Таврическую губернию. Он вместе с И. Виллером провел большую евангельско-просветительскую работу среди молокан разных толков. В свободных собеседованиях был заинтересован местный баптистский пресвитер Андрей Ананевич Стоялов, ранее принадлежавший к молоканам Донского вероучения. Баптистские проповедники до того встречались и вели беседы с молоканами. В 1877 году в Таврии проповедовал Александр Федосеевич Сторожев. Через него в баптистскую веру обратился сын Стоялова Алексей. Сам Андрей Ананьевич, будучи молоканским пресвитером, долго молился Господу о ниспослании откровения свыше. После глубоких молитвенных размышлений он тоже пришел к решению о необходимости сознательного крещения и присоединился к баптистам. Павлов и Виллера Стоялов встречал в родной Нововасильевке, собрав множество верующих. После радостных богослужений открывалась живая полемика по богословским вопросам. Как понимать заповедь Христа о крещении в буквальном или духовном смысле? Вопрошали молокане уклеинцы. Почему нельзя крестить младенцев? Пытались выяснить молокане донского толка, что заставило Андрея Ананьевича стать баптистским пресвитером. Мотивы перехода Стоялова из одного исповедания в другое были многим известны, но Андрей Ананьевич еще раз засвидетельствовал о побудительных причинах. «Поскольку я состоял в должности пресвитера общины донского толка, мне неоднократно приходилось причащать детей, которые бессознательно извергали изо рта данные им дары. Это обстоятельство заставило меня усомниться в целесообразности причастия детей». И, наконец, слова апостола Павла: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей», окончательно укрепили меня в убеждении, что оба установления Христова, как святое водное крещение, так и святая вечеря, предназначены не для бессознательных младенцев, но для сознательных верующих, как учат баптисты. Разъяснение Стоялова дополнил Павлов. В спокойной мягкой форме Василий Гурьевич рассказал о своем личном пути к Богу, о том, как Дух Святой научил его шире взглянуть на евангельское учение. Исповедуя свои грехи, многие молокане изъявили желание полностью принять заветы Иисуса Христа. Вскоре после общения И. Виллер преподал им водное крещение по вере. До 1882 года труд Павлова в Таврической губернии продолжали И. Рябошапкой Э.М. Богданов Н.И. Воронин. В Нововасильевке, Астраханке, Новоспасском быстро росли баптистские общины. Неутомимый Виллер в разных местах Таврической губернии решил ежегодно устраивать духовные и деловые конференции. 50 представителей от новоменнонитских и баптистских общин собрались 20 мая 1882 года в немецкой колонии Рюкенау. Дело благовестия требовало серьезного подхода, поэтому участники конференции специально выделили несколько разъездных проповедников с выдачей материального содержания на определенный срок. Кроме братьев-немцев, конференция избрала И. Рябошапку М. Ратушного, Г. Кушнаренко и В. Павлова. По плану благовестнического комитета, возглавляемого И. Виллером, Павлов получил годовое содержание и должен был нести служение в Закавказье и Таврической губернии. Какое-то время Василий Гурьевич работал приказчиком. Он вынужден был тратить время на это занятие в результате потери средств к существованию из-за пожара в 1879 году. До этого несчастного случая Василий Гурьевич жил на отцовские сбережения. Освободившись от заботы о хлебе насущном, Павлов предпринимает вторичное миссионерское путешествие по Закавказью, а осенью 1883 года Дух Божий направил его в Самарскую губернию. Молокане Поволжье принимали Слово Божие охотно, и в селении Новый Узень В.Г. Павлов крестил 16 человек. Хорошо зная молоканскую среду, Василий Гурьевич умел легко обнаружить уязвимые стороны их вероучения. К этому времени относится обращение Гавриила Мазаева, последовавшее после встречи и бесед с Павловым. Гаврюша дорогой по беседу с баптистами уговаривала мать Гавриила: «Я поеду в Таврическую губернию и приглашу проповедника». Ради того, чтобы уважить просьбу матери, Гавриил дал согласие. Приглашенного проповедника взял к себе Дей Мазаев и сразу же послал извещение Гавриилу. Гавриил приехал не один, он захватил с собой Ивана Болотчина, родственника, тоже молоканина. «Ну я этому проповеднику дам пить», — усмехался всю дорогу Болотин. «Я преподнесу ему такие вопросы, на которые он не ответит». Беседуя же с Гавриилом, Павлов был немногословен. «Кто вы по убеждению?» — спросил он. «Молоканин. Любите ли вы Христа?» «Я этого не знаю». «А любит ли вас Христос?» «Кто же это может знать?» — неуверенно пожимал плечами Гавриил. «Странный человек этот проповедник», — размышлял наедине Гавриил. «Любит ли меня Христос? Да об этом и подумать-то грешно. Разве я был на небе?» Увидев Ивана Болотина, Гавриил поинтересовался, говорил ли он с Павловым. «Он все мои вопросы сразу разрешил», — довольно улыбаясь сказал Болотин. Он показал раскрытую записную книжку. Там против каждого вопроса стоял жирный крестик. Прощаясь со своими новыми знакомыми, Павлов попросил всем вместе спеть гимн «Христос, под каким игом ты голову склонил», и, напутствуя в дорогу, сказал: «Молитесь Богу, и Он откроет вам спасение». Через несколько дней Гавриил пережил сознательное обращение к Богу. Он покаялся в кладовке, и уверенность в том, что Бог простил все его грехи, что он теперь чадо Божие, наследие Иисуса Христа, уже никогда не покидало его. Одно из самых отрадных воспоминаний оставил у Василия Гурьевича петербургский съезд верующих евангельского направления, организованный В.А. Пашковым и М.М. Карфом в апреле 1884 года, куда Павлов и Кальвейд были приглашены как представители Тифлисской общины. Павлова поразила необычная атмосфера съезда. Она была начисто лишена строгой официальности. Никакие подробные программы заранее не объявлялись, поэтому каждый, кто чувствовал побуждение, вставал и говорил. Павлов увидел на съезде известных духовных работников доктора Бедекера и Радклиффа из Англии, Каргеля из Болгарии, американского миссионера Истина. Тут же были представители разных общин со всей обширной Российской империи: Лебек из Одессы, Андрей из Волынской губернии, Велер Балахин, Колодин из Таври, Рябушапка Ратушный. Какую же цель преследовали устроители съезда, собрав в Петербурге около 100 верующих? Пережив духовное возрождение и искренне следуя за Христом, петербургские аристократы В. Пашков и М.М. Корф возревновали о деле единства всех живых христиан. «Кажется ли вам, дорогие братья, что надлежит нам, членам тела Христова, напоенным одним духом и составляющим одно тело с Ним, нам, которые призваны к общению с Отцом и Сыном, вспомнить, что Христос жаждет совершения единства единого Его тела», — писали они накануне съезда, направляя приглашение во все концы России. «Если от нас не зависит совершение единства всей земной церкви, то по крайней мере мы обязаны способствовать объединению Церкви Христовой там, где Господь нас поставил. Вспомните, братья, что Христос умер для того, чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино, чтобы создать из них одно стадо, имеющее одного пастыря. Да соберет же Господь нас вокруг себя с тем, чтобы научить нас охранять единство Духа в союзе мира». Братская любовь и уважение царили с самого начала съезда. Проповедники разных христианских направлений свободно обменивались мнениями о единстве детей Божиих. Когда Павлов попросил, слова все разом затихли. Негромкий, но твердый голос с задушевными интонациями, крепкая плотная фигура, сосредоточенный взгляд выдавали в нем человека основательного, который не склонен размениваться по мелочам и тратить время на пустопорожние разговоры. И они постоянно пребывали в учении апостолов в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Медленно, четко выговаривая каждое слово, прочитал Павлов о жизни первоапостольской церкви. Дорогие братья, кто произвел единство у тогдашних христиан? Чуть повысив голос, спросил он. Дух Святой. Он излил в сердца верующих любовь Божию. Учение Христа и апостолов было надежным основанием, на котором Дух Божий возводил стройное здание Церкви Христовой. Будем просить излияния Духа Святого, дабы Он помог нам устроить дом духовный по воле Господа Иисуса Христа. В отдельных вопросах Павлов держался строгой принципиальности. Могут ли верующие совместно участвовать в хлебопреломлении, если они имеют разные взгляды на водное крещение? Неограниченный подход к совершению вечери Господней смущал В.Г. Павлова. Когда в доме княгини Ливин проводилось собрание с хлебопреломлением, Павлов и другие баптисты воздержались от участия в Святой Вечере, так как многие делегаты не принимали еще сознательного крещения по вере. Размышляя о путях церковного домостроительства, участники съезда не допускали уничижения друг друга. Пашков, Бедекер, Радклифф предложили оставить обсуждение вопроса о водном крещении, опасаясь, что словопрения могут привести к взаимному неудовольствию. Дух евангельского братолюбия размывал даже сословные перегородки. На общих обедах у княгини Ливин и графа Корфа мужики-крестьяне сидели рядом с богатыми вельможами, а знатные дамы служили простым братьям. Неожиданно благословенные дни радости сменились днями печали. Возвращаясь с очередного заседания в гостиницу, братья увидели странную картину. Двери в их комнатах были распахнуты настежь, а внутри, громко ругаясь, орудовали полицейские. Они перевернули все вещи постояльцев. «Скажите, что вы ищете?» — робко спрашивали непрошенных гостей подбежавшие братья. «Вопросы будем задавать мы», — огрызнулись вспотевшие полицейские. «У нас есть указание арестовать вас всех». После допроса в Петропавловской крепости приезжим предъявили обвинения в нигилизме, в хранении печатных писем и документов тайных организаций. У Павлова во время обыска был изъят личный дневник, заметки из которого впоследствии использовал священник Рождественский в книге «Южнорусский штундизм». Суд не мог доказать явно абсурдные обвинения, ссылаясь на то, что привлеченные к ответу не имеют законного дела в Петербурге, и предложил им немедленно покинуть столицу. На первый день Пасхи в тюрьму в сопровождении жандармов явился градоначальник и, лицемерно поздравив арестованных с праздником, приказал следовать на вокзал и отправляться по домам. Взяв у каждого деньги, жандарм купил билеты до места жительства и тщательно наблюдал за посадкой в вагоны. В.А. Пашков и М.М. Корф ничего не знали о злоключениях делегатов. Отсутствие братьев их сильно огорчило. Недоумение рассеял гость с Кавказа. Ему удалось купить билет в Ригу на первой же станции, и он сошел с поезда и вернулся в Петербург, чтобы поведать о случившемся. Чуть позже выяснилось, что донос о предстоящем съезде направил в полицию нововасильевский священник. Несмотря на все трудности, кратковременная петербургская встреча детей Божиих послужила для них своего рода университетом взаимопонимания. Вспоминаю первый съезд при братье В.А. Пашкове. Хотя съезд вынужден был тогда закончиться раньше, чем следовало, он все так и не остался безрезультатным, — отмечал В.Г. Павлов. Мысль единства, несомненно, сделалась ближе сердцам русских верующих, и связь не формальная, а духовная, все время существовала и не прекращалась. Знакомство Василия Гурьевича с Пашковым завязалось намного раньше Петербургского съезда. Павлов получал от него духовную литературу, вел дружескую переписку. Василий Гурьевич сильно переживал по поводу того, что встреча верующих оказалась незавершенной. В начале мая 1884 года он отсылает Пашкову письмо: «Пребывание мое среди вас оставило в душе моей неизгладимое впечатление о любви вашей Господа и ко всем святым, так что я благодарю Бога, что Он позволил мне познакомиться с вами. Со своей стороны могу уверить вас, что я весьма сердечно люблю вас с любовью во Христе, и если мы не могли согласиться во всем, то это все же не мешает нам любить друг друга. Одно нам жаль, что нас так неожиданно выслали и не позволили пожать вам руку. Через год Павлов и его сотрудники устраивают во Владикавказе съезд южноукраинских и кавказских баптистов. Множество сложных тем, связанных с семейной жизнью, с хлебопреломлением, обсуждалось братьями. 17 проповедников съезд выдвинул на дело благовестил. Павлов лично посетил общины Самарской, Могилевской, Херсонской и Киевской губерний. Верующие селения Любомирка, где жил Иван Рябошапка, из-за постоянных столкновений с полицией встречали Павлова в Клуне. Как только Василий Гурьевич вышел на проповедь, в дверях замаячила широкоплечья фигура местного урядника. Загородив собой проход, он переписал всех верующих, а Павлова взял под арест в сельское правление. На другой день полицейские чины принудили Павлова следовать по строго определенному маршруту. В городе Елисаветполе ему пришлось ночевать в квартире сторожа. Когда жена сторожа услышала разговоры о штундистах, ей стало не по себе, она сильно заволновалась. С расширенными от ужаса глазами она уверяла Павлова, что когда штундисты начинают свои собрания, они ставят посреди хаты катку с водой и водят хоровод вокруг нее. В полночь из катки вылезает дьявол и отделяет всех деньгами. Павлов как мог убеждал невежественную женщину, что подобные рассказы никакого отношения к штундистам не имеют. Исправник, не возвращая Василию Гурьевичу паспорта, приказал ему двигаться в Одессу, сказав, что все его дело переданы туда. В Одессе Павлов целую неделю каждый день являлся в консисторию, где ему равнодушно говорили «приди завтра». Бесплодное хождение и отсутствие средств для существования вынудили его сесть на ближайший пароход и уехать домой в Тифлис. Дорожный привод в полицию так и остался без всяких последствий. Жаркую баталию перенес Павлов летом 1886 года в Ростове-на-Дону. Там по просьбе брата Савина, священника Руднева и профессора Кутенева, состоялся публичный диспут о крещении младенцев и миропомазании. Соборную площадь запрудила тысячная толпа народа. Собеседование происходило за церковной оградой в школьном помещении, куда могли поместиться только 100 человек. Любопытствующие горожане осаждали окна и двери дома, откуда доносился уверенный голос проповедника. Павлов, ссылаясь на слова Иисуса Христа, доказывал преимущество осмысленного крещения. Он объяснял, что Бог ценит не бессознательные обряды, но благочестивую жизнь. Фанатично настроенные слушатели яростно закричали: «Сектант! Еретик! Вон отсюда!» Заметив, что дюжие мужики уже засучивают рукава, приготовляясь к избиению, Павлов через запасную дверь выскочил из дома и, сев на дрожки, выбрался подальше от разгоряченного люда. Обнаружив, что возмутитель исчез, толпа двинулась к дому Савиных, требуя выдать неугомонного сектанта. Охраняемый Божьей десницей, Павлов в тот же день незаметно покинул Ростов. Ростовское приключение не было новинкой для Василия Гурьевича. И ранее оказывался он жертвой обстоятельств, которые можно обозначить словами апостола Павла: «Мы были стеснены отвсюду отвне, нападения внутри, страхи». 2 Кор. 7:5. Иван Лисец, сын из Одессы, у которого Василию Гурьевичу доводилось останавливаться много лет спустя, рассказал на страницах журнала «Слово истины» о необычном богослужении с участием Павлова. Евангельское собрание проводили в пекарне, где работал Лисец, сын, с Виллером. Жители города, узнав о сектантской сходке, всем миром вышли искоренять непослушных штундистов. Толпа набралась громадная. Вся площадь была запружена народом. Толпа вела себя неспокойно, пишет Лисец, сын. От напора людей в помещении трещали окна. Но мы все же собрание благополучно довели до конца. Чтобы избавить гостя от беды, я и говорю ему: «Василий Гурьевич, пойдемте, я проведу вас черным ходом». «Не надо. Если случится что, то Господь пошлет своих 12 легионов ангелов, и они защитят меня». Сказав это, он надел свое пальто, котелок и вышел на улицу прямо в шумливую толпу. Люди расступились и пропустили его молча. Он скрылся благополучно. Их обманул его господский вид. Они, видно, не думали, что барин был штундист. Ненадежным убежищем для Павлова стал и город Тифлис. Обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев в личном докладе государю Александру III требовал жестоких мер против Павлова, характеризуя его личность как опасную и вреднейшую для русской государственности и православной церкви. А экзарх Грузии Павел еще в 1885 году призывал объявить его проповедническое служение вне закона, обязать оставить пропагандистскую деятельность и заниматься исключительно делами своей гражданской профессии. Следует поручить его строжайшему полицейскому надзору, обязав при этом жить в одном определенном месте. Надзор за Павловым был установлен самый тщательный. Быть может, за хребтом Кавказа, укроясь от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей, томился в свое время от полицейской слежки Лермонтов. Сердечным мечтам опального поэта не суждено было сбыться. Вольнолюбивый проповедник Христовой истины для властей, придержащих и церковной бюрократии, был так же опасен, как и певец свободы Михаил Лермонтов. Армия ретивых служак буквально следовала по пятам Василия Гурьевича, не спуская с него бдительных глаз. Надо отдать должное служебному рвению полицейских чинов. Благодаря их скрупулезной работе современный биограф может обнаружить очень интересные штрихи к портрету исторической личности. Многолетний труд сотрудника Кавказской канцелярии внутренних дел В.А. Валькевича, записка о пропаганде протестантских сект в России, в особенности на Кавказе, завершенной в 1900 году и обозначенной грифом «совершенно секретной», содержит примечательную характеристику деятельности В.Г. Павлова. «Это бесспорно самый выдающийся из баптистских миссионеров», — заключает Валькевич. Павлов обладает незаурядными пропагандистскими способностями, особенно даром слова, благодаря которому ему в Тифлисе удалось совратить несколько лиц из тифлисской интеллигенции, учителя гимназии Тресковского, учительницы Е. Кирхнер и сестер Э. Эль. Жак и дочь подполковника Е. Беклемишеву, дочь чиновника Е. Разумову. По отзыву одного из православных миссионеров-сектанты во Владикавказе, несмотря на свою многочисленность, ввиду энергичной деятельности православного духовенства, падали духом в отсутствии Павлова и не решались выступать в собеседованиях, а с его появлением вновь обнаруживали энергию и фанатизм. Тифлисские власти сняли Павлова с официальной регистрации и запретили богослужебные собрания баптистов. Верующие отыскали себе другой зал поменьше в глухом месте на городской окраине. Несмотря на растущие препятствия, они продолжали неотступно молиться Богу, уповая на его волю. Конец блока 3.